Глен Рольф. История в Гилсон-Крик. Хижина брата. Бренда бежала за ним до самой входной двери, но завывающая снаружи метель не позволила ей рискнуть пойти дальше. Ему нужно было, чтобы она отступила, черт возьми. Она не понимала, что он делает это, чтобы уберечь их. «Алан!» — крикнула она, хотя ее крик из-за ветра мигом превратился в шепот. Не обращая на нее внимания, он сел за руль Субарбана, включил передачу и выехал с подъездной дорожки. Он мельком успел заметить, как она упала на колени в своем домашнем халате. Она никогда не поймет. Она никогда не узнает, иначе это все испортит. Не было никакого Рика, ни Карсона, ни Брайана. Все это было выдумкой. Это была не просто охота на выходных, по крайней мере, не та, что она думала. Будет много выслеживания, много крови, и если все пойдет хорошо, останется достаточно мяса, чтобы прокормить их в течение следующих нескольких месяцев. Он переусердствовал в последние две вылазки и не принес домой ничего, кроме объедков. Он сказал себе, что все еще контролирует ситуацию. Он был зверем, а зверь был им. Алан, черт, она даже не знала его настоящего имени. А мальчик, ну, у ребенка было что-то в крови, что-то в его ДНК, что она выяснит рано или поздно. Правда, всегда вылезает наружу, кивая вам своей уродливой башкой, хотим мы этого или нет. Ему было очень интересно посмотреть, как будут развиваться события. Вырвется ли волк из ребенка в детстве? Он думал, что половое созревание вполне может спровоцировать это. Но кто, черт побери, знает? А может, чертова дворняга в мальчике будет дремать, пока у него не появятся собственные дети? Любил ли он их? Весьма справедливый вопрос. Он не был полностью уверен, что сможет ответить на него. Он заботился о них, но не больше, чем о своих собственных проблемах. Он всегда считал, что любить нужно, ставя всех, кто тебе дорог, превыше всего остального. Так что в этом сценарии нет, он их не любил. Его автомобиль с трудом пробирался сквозь снежную бурю, хлеставшую по узким городским дорогам. Он никогда не ездил в такую погоду без цепей. Бренда не понимала, что он не мог оставаться дома, не подвергая опасности ее жизнь или жизнь Николаса. Он направился на запад. Эти старые дороги — полнейшая катастрофа. И снегоочистители не пройдут по этой дороге до утра в лучшем случае. Тем не менее, у него не было выбора, кроме как пробираться дальше. Через два часа езды он добрался до Каньон-Вилл-Роуд и повернул направо. Хижина одной из его первых жертв находилась примерно в миле от дороги, недалеко от озера. Когда он изуродовал того человека, Мэтью Лейси, он беспокоился, что кто-то придет за ним. Но он возвращался в хижину много раз за последние два года. И никто так и не появился. Место оставалось нетронутым, насколько он мог судить. Вещи Лейси все еще лежали там, но никто не пришел, чтобы забрать их. Он, по крайней мере, ожидал найти банковское уведомление о конфискации имущества. Но, похоже, Лейси, должно быть, действительно владел этим местом. Когда его фары осветили почтовый ящик, он взглянул на дорогу, чтобы увидеть какие-нибудь огни сквозь деревья. Он всегда проезжал мимо, просто на всякий случай. Высота снега составляла около фута. Но он был уверен, что грузовик здесь проедет, а старый дом, как обычно, находился в полной темноте. Он замедлил скорость, прежде чем развернуться и направиться к подъездной дорожке. Он боялся, что машина не пройдет здесь, но цепи на колесах зацепились за подножье лестницы. В прошлом месяце он оставил внутри большую кучу дров и, войдя в дверь, обнаружил, что они так и лежат сухими у дальней стены. Он бросил поленья в дровяную печь и разжег добротный огонь. Было холодно, а переодеться он сможет только завтра. Если он не натопит как следует в хижине, то умрет к рассвету. Как только огонь был разожжен, он принес свои сумки из машины. Ему придется расчистить подъездную дорожку. По крайней мере, вокруг своего грузовика, чтобы он мог развернуть его и вернуться на дорогу. Но сейчас не было смысла браться за эту сложную работу. Снег все равно будет идти примерно до 4 утра. Он почуял голод. Ранее он упаковал с собой 4 приличных стейка и свиную корейку, которые он нашел в глубине их морозильника. Для начала он достал 2 стейка. Запах крови проник в его ноздри и пощекотал что-то глубоко внутри. Он истекал слюной, когда, откинув целлофан, взял капающий кусок мяса и откусил его. Он наслаждался каждым сочным кусочком, заляпав при этом свою бороду и толстовку, поглощая еду. Он проглотил ее, запив 4 банками Будвайзера. Насытившись и почувствовав легкий кайф от пива, он убедился, что запер дверь, бросил еще несколько поленьев в огонь и лег на спальный мешок, который принес с собой. Его сны были наполнены всем тем, к чему он привык еще до перемен. Старые призраки, старые враги, старые убийства, но были также и яркие образы Бренды и Николаса. Он пошевелился во сне, поскольку видения их смерти от его рук служили напоминанием о том, почему он оставлял их каждый месяц. Когда он проснулся от голоса вопрошающего «Кто ты, черт тебя подери, такой?» и от того, что ствол ружья был направлен ему в лицо, он изо всех сил старался сдержать ухмылку. «Я тебе вопрос задал, сукин сын», — произнес человек с ружьем. «Кто ты, блядь, такой? Какого хрена ты делаешь в хижине моего брата?» Появился еще один человек, мужчина, примерно на 1/2 фута выше первого, с грязными усами персикового цвета, и тоже спросил. «Какого черта ты лыбишься?» «Заткнись, Ши», — сказал брат Лейси. «Я разберусь». Ши отступил с поднятыми руками и пробормотал. «Конечно, мужик, ладно, как хочешь». Брат Лейси врезал Нику ботинком по ребрам. «Вставай!» — приказал он. «Ладно, приятель, я встаю», — сказал Ник. «Ты знаешь моего брата?» «А тебя-то как звать?» — спросил Ник, вставая. «Пол Лейси! Но это, блядь, не важно для твоей задницы! Так ты знаешь моего брата? Ответь на чертов вопрос!» «Может, для начала уберешь эту штуковину от моего лица?» — спросил Ник, указывая на ружье. «Отвечай мне, и я подумаю!» «Ладно, нет. Я не знаю твоего брата». «Да какого хрена ты делаешь в его доме?» «Здесь уже несколько месяцев никого не было. Я подумал, что было бы круто просто посидеть здесь, пока я на охоте». «Мой брат пропал 2 года назад. И, судя по твоему виду, ты был здесь не только вчера вечером. Ты знаешь, где мой брат?» «Я же сказал тебе». «Он услышал, что ты, черт возьми, сказал! Оккупант хренов!» — вмешался Ши. Ник стиснул челюсти и прикусил язык. Это было слишком хорошо. Он давно хотел наброситься на каких-нибудь гребаных придурков. Погоня за медведями, лосями, оленями имела свои преимущества. Но поставить таких ублюдков на место... Что ж, это утолил бы совершенно другой звериный голод. «Мэтью Лейси», — сказал Пол, все еще направляя оружие ему в лицо. «Это его хижина. Он приехал сюда 2 зимы назад, чтобы поохотиться. С тех пор его никто не видел. Знаешь, тебе лучше сейчас же выложить все, иначе нам, Ши, придется вершить старое доброе народное правосудие». «И почему у тебя кровь на одежде?» — добавил Ши. Ник посмотрел на пятна на своей серой толстовке. «Я же говорил, что охотился. Вчера вечером немного поужинал. Тебя это устраивает?» Ши подошел к нему и ударил коленом по яйцам. Ник упал на колени и сжал кулаки. «Ай-яй-яй!» — сказал Пол. «Ты даже не думай об этом!» А Ник задумался. Он подумал о том, чтобы резко вскочить и вонзить зубы в этих ублюдков. Но приклад ружья врезал ему в лоб и повалил на спину. Прежде чем он успел среагировать, приклад снова резко опустился, и весь мир померк. Очнулся он привязанным к стулу в углу, раздетым до нижнего белья. Голова болела, но он знал, что скоро эти сукины дети получат по заслугам. Что его удивило, так это то, что и Пол Лейси, и его приятель Ши тоже раздевались. «Эй, Пол», — сказал Ши, — «похоже, наш дружочек Ясной Глазки приходит в себя». «Так-так-так», — отреагировал Пол. «Мы собрались разбудить тебя одним приятным сюрпризиком. Но, думаю, ты и сам уже понял. От их хихиканья у Ника к горлу подступила тошнота. Ни за что. Ни за что на свете он не собирался попасть в паутину этих ублюдков, мечтающих о криминальном чтиве. Он знал, что сегодня он обратится, хоть бы раньше, чем позже, и он чертовски надеялся, что эти шансы очень малы, а эти придурки попытаются трахнуть его, прежде чем он сможет обрушить на них свою ярость, и это было немного пугающе. «Уже хочешь посмотреть, с чем тебе придется иметь дело?» — спросил Ши. Ник попытался освободить руки, но узлы веревок были слишком тугими. Он стиснул зубы и опустил взгляд в пол, когда Ши вытащил свой член и помахал им взад-вперед. «Что случилось, крутой парень?» — спросил Пол. «Ты ведь не боишься маленького члена, да?» «Он выглядит голодным, Пол. Что ты думаешь, а?» — спросил Ши. «Хочешь последний ужин, оккупант?» Пол бросился через комнату в своих белых обтягивающих трусиках и ударил Ника. Ник почувствовал вкус крови на внутренней стороне щеки, когда Пол вонзил ногти в его подбородок и поднял его кверху. «У тебя последний шанс рассказать мне, что случилось с моим братом», — сказал Пол. «Всего лишь один шанс, и если ты продолжишь притворяться, типа я только что нашел эту хижину, я так тебе ёбну, что у тебя дым повалит из задницы, пока ты не завоешь прямо здесь на полу. И только тогда, после того, как Ши тоже получит свое, я избавлю тебя от твоих чертовых страданий и прикончу тебя насмерть!» «Где ты был?» — пробормотал Ник. «Чего-чего?» — переспросил Пол. «Твой брат умер почти 2 года назад. Как так вышло, что ты и твой парень появились здесь только сейчас?» «Ублюдок!» — сказал Ши, проходя мимо Пола и нанося хук вправо в лицо Ника. «Подожди, подожди!» — приказал Пол. «Черт возьми, Ши! Держись, мать твою!» Ник сплюнул кровь на пол. «Ты ведь знаешь, не так ли?» — спросил Пол, широко раскрыв глаза, и в них промелькнула вспышка ярости, словно лесной пожар, разгорающийся в полную силу. Ник кивнул и ухмыльнулся. «Да, я знаю, что с ним случилось. Я был там». «Скажи это! Скажи это, ублюдок!» — сказал Пол. Его глаза блестели. Еще один удар от Ши разбил Нику нос. «Да, блядь, Ши!» — сказал Пол, отпихивая придурка с торчащим наружу членом. «Чё?» — спросил Ши. «Этот козел только что признался в убийстве Мэтью». «Я слышал его, придурок. Член убери!» Ши сделал, как ему сказали. Ник поблагодарил богов за маленькие благословения. Ему надоело смотреть на член этого неудачника. «Он сказал, что был там», — сказал Пол. «Разве не так, ясные глазки?» «Блин», — ахнул Ши. «У него и вправду какие-то ёбнутые глаза. Что с ними? Минуту назад они такими не выглядели». Ник знал, о чем говорит Ши. Он чувствовал первые намеки на изменения. То, как его кровь прилила к мышцам, он учуял какие-то интимные вещи, на которые ему было плевать. Исходящие от этих двух роднеков-извращенцев. Он слышал их учащенное сердцебиение, остро ощущал их запах. Очевидно, они тоже заметили перемены. «Блять!» — сказал Пол. «Кому я сделал до его глаз?» Он подошел к Нику, откинул его голову назад, схватил его за волосы и сказал: «А теперь я хочу услышать это из твоего ухмыляющегося рта. Скажи это!» Ник снова кивнул. «Да, я был там». «И?» Пол ждал продолжения. Ник посмотрел Полу в глаза. «Я вырвал его чертову глотку и съел то, что осталось». Ярость вспыхнула во взгляде Пола. Его глаза расширились. К нему вдруг пришло осознание на каком-то более глубоком уровне. Ши перевел взгляд с Пола на Ника и снова на Пола, как ребенок, не знающий, как реагировать или что делать во внезапной опасной ситуации. Это была определенно опасная ситуация. «Ши», — сказал Пол, отпуская голову Ника и начиная отходить назад, — «возьми-ка мое ружье». Ник глубоко вдохнул через нос, и когда он это сделал, его мышцы дрогнули под жирками. Его плечи издали слышимый треск, как будто кто-то наступил на свежую ветку, за которым последовало что-то похожее на скрежет зубов. «От черт!» — пробормотал Ши. Дыхание Ника стало тяжелым, сквозь смех было слышно тихое рычание. «Возьми мою пушку!» Голос Пола был едва громче шепота, но Ник слышал его громко и отчетливо. Страх. Эти слабаки были примерно в 60 секундах от того, чтобы обоссать свое и без того грязное нижнее белье. Челюсть Ника щелкнула, когда он начал дергать головой из стороны в сторону. Его десны заныли, когда зубы его упали на паркетный пол дождем из эмали и крови. «Херасе!» — воскликнул Ши. Он едва ли успел двинуться за оружием Пола. Тело Ника напряглось и выросло в размерах, хлопая, щелкая, скрижища и обретая форму оборотня. Его лицо напряглось, его морда выдвинулась из носовой полости. Черная шерсть выглянула из своего дремлющего дома под кожей. Его когтистые руки вырвались из своих пут. Двое мужчин стояли, дрожа перед ним. Ши все-таки обмочил свое белье. Его моча потекла на пол. Пол пронзительно закричал, прежде чем повернуться к своему оружию. Полностью преобразившись, Ник Брюс оттолкнул стул от ног и бросился на Ши, одним ударом выпотрошив добычу от пупка до подбородка. Его тело пролетело через комнату, ударившись о стену, где он рухнул замертво на пол. Его внутренности выплеснулись в алого цвета лужи. Его руки дернулись, когда жалкий разум был брошен в великий запредельный мир. «Да ты... оборотень!» — пробормотал Пол, забыв о ружье в руках. Он бросил его на пол с глухим стуком, который поглотил гортанный звук, исходящий от существа, стоящего перед ним. «Пожалуйста, я не хочу умирать!» — заныл он. Ник наслаждался своей звериной силой. Чувствовал, как она вибрирует в его теле, его мышцах, его венах. Он никогда не водил классическую спортивную машину, но представлял себе, что острые ощущения, пробегающие под черным мехом, были чем-то вроде сидения за рулем мощного чарджера или мустанга. Это было опьяняюще. Он словно увеличил обороты двигателя, его рычание становилось громче, его огромное тело изгибалось перед трусливым куском дерьма перед ним. Широко раскрытые глаза Пола сузились. Дурак внезапно вспомнил, что на полу у его трясущихся ног валяется брошенное им ружье. Ник приветствовал минутную храбрость этого придурка с кричащим оскалом, обязательно показав человеку свои рвущие плоть острые клыки. Пол упал на колени и схватил ружье. Он поднял его и прицелился прямо в грудь Ника, но зверь уклонился от хорошо рассчитанной траектории и одним взмахом когтей отделил руку, державшую оружие, и отправил ее на пол. Оружие выстрелило при ударе об землю. Ник схватил Пола за горло и поднял его так, чтобы они оказались лицом к лицу. Ник мог видеть желтые глаза зверя, отражающиеся в слезящихся глазах этого бедолаги. Оборотень вонзил когти в плоть мужчины, и кровь хлынула из раны, закапав с его меха на деревянный пол алой струей. Глаза Пола смирились с неизбежным. Его ноги дернулись, затем замерли. Удовлетворенный Ник швырнул мертвеца на землю и впился зубами ему в грудь. Он сожрал большую часть двух этих людей, прежде чем вырваться на угасающий свет дня и начать преследовать других несчастных существ поблизости. Двух мужчин было достаточно, но когда вы выходите на охоту только раз в месяц, объедаться таким количеством свежего мяса было просто необходимо. На следующее утро Ник Брюс проснулся в хижине. Голый, замерзший, покрытый багровыми отпечатками своей последней охоты. Он поднялся на ноги и вздрогнул, оглядев домик, который хорошо ему служил, укрывая его и предоставляя ему пристанище для его зверских приключений, он понял, что пришло время перевернуть страницу. Останки вокруг него значили больше работы, чем он хотел бы иметь этим утром. Он сожжет это место дотла. 40 минут спустя, одетый и стоящий у своего субарбана, он улыбался, греясь перед пламенем пожара, поднимающимся высоко в небе, танцующим вместе с черным дымом. Прошло больше года с тех пор, как он убил человека. Экстаз, который вызвал это убийство, был ни с чем не сравним. И если не собрался снова обратить свой взор на самую опасную дичь, было одно место, куда он должен был пойти. Один человек, которого он должен был навестить, как в старые добрые времена. Он обошел грузовик и сел за руль. Уезжая с бушующим огнем в зеркале заднего вида, Ник знал, куда он отправится в свою следующую охоту. В маленьком городке под названием Гилсон-Крик осталось незаконченное дело. Он придумает, что сказать Брэнди, если вообще что-нибудь ей расскажет. Есть такая вещь, как судьба. Ник верил в нее всем сердцем, и его судьба ожидала его дальше на юге, в месте, которое он в последний раз видел залитым кровью и дождем. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко.